Есть факты, наши современники, есть наши предшественники, факты до нас. Когда я не была Гончаровой, не для других, а для самой себя, не Гончаровой именем, а Гончаровой силой, таково все детство и юность. Предки, предшественники, предтечи, их и нужно слушать. Дедов о будущих внуках. Гончарова маленькая, себе нынешней бабушка слепая и вещая. Рука Гончаровой, насаживающая садик, знает, что делает. Пятилетняя Гончарова нет. Встреча знания с сознанием. Руки Гончаровой с головой Гончаровой. Первый холст. Рука Гончаровой, насаживающая садик, рука из будущего. Здесь пращур вещь, ее рука умнее ее. В последующем юношестве рука инстинкт сдает. Лучший пример, та же Гончарова, кончающая школу живописи и ваяния скульптором. Боковое ответвление, принявшее за ствол. Рука смело раскрашивающая деревья. В 7-7 цветов радуги здесь ослепла и наткнулась на форму. Бабушка заснула, и внучка играет сама. Детство — пора слепой правды, юношество — зрячие ошибки, иллюзии. По юношеству никого не суди. Казалось бы, исключение Пушкин, до 7 лет толстевший и копавшийся в пыли. Но почем мы знаем, что он думал, вернее, что в нем думало, когда он копался в пыли? Свидетелей этому не было. Последующее же о несуждении по юношеству к Пушкину относится более чем кому-либо. Пушкин, беру это на себя, за редкими исключениями в юношестве, отталкивает. О, это потом опять споется, как спелось с Гончаровой. Сознание доросло до инстинкта, не спелось, а спаялось с ним. С первым холстом, с фактом, актом первого холста, каков бы ни был, Гончарова — зрячая сила, вещь почти божественная. История моих правд — вот детство. История моих ошибок — вот юношество. Обе ценны. Первая — как Бог и я. Вторая — как я и мир. Но, ища нынешней Гончаровой, идите в ее детство, если можете, в младенчество. Там корни. И, как ни странно, у художника ведь так. Сначала корни, потом ветви, потом ствол. История — и доистория, моя тяга поэта, естественно, к последней. Как немало свидетельств, одно доисторическое, почти догадка, больше дает о народе, чем все последующие достоверности. «Чудится мне», — так говорит народ, — так говорит поэт. Если есть еще божественное, кроме завершения, мира явленного, то он же в замысле. Еще божественнее. Но есть еще одно, уже не божественное, а человеческое, в личной биографии большого человека, то сжатие сердца, с которым встречаем гончаровское деревце, то соучастие сочувствия, вызываемое в нас, всех так игравших, ею доигравшей и выигравшей. У подножия тех соборов та картонка, простое умиление сердце.